самый Свигмор-стрит. Это надо было сделать в сентябре. Да, да, точно, в сентябре. Он мне так сказал, когда личинки ближе всего к поверхности древесины. А вы не знали об этом? Удивительно, что мастер согласился заниматься этим весной. И куда вы его отдали? Она с неутомимостью и упорством, граничившим с помешательством, интересовалась самыми банальными событиями в жизни других людей. «В одно место, в Норли», — сказала Нора. «Я бы не доверяла никому из местных, особенно после того, что произошло с комодом мэра Кубиджа. Я просто думаю, что местные мастера грубоваты для такого дела». Тео задумался, почему же это древесные черви не заслужили ее сострадания и сочувствия, как иные живые существа, и вспомнил, с какой радостью она накинулась на блох. Он решил, что здесь играет роль размер живого существа. Именно он позволил ей остановиться в своей любви к животным на определенной черте. Конечно, в какое-то время года жаль, не могу припомнить, когда именно, они вылезают из всех отверстий и начинают летать, сказала Нора. Если бы кто-то мог их переловить в это время... «Летать?» — вскричала леди Бэйнс. «Как это, скажите на милость, дорогая Нора, червяки могут летать?» «Знаете, я думаю, что на самом-то деле они жуки, а не червяки». С морковным пирогом было покончено, но спор продолжался и к тому же принял не самое приятное направление. «Да будь они хоть черви, хоть жуки, не надоело ли о них так долго говорить?» — подумал Тео. Нора отпускала едкие замечания и поглядывала время от времени на Энджел, казалось, говоря при этом. «Есть все-таки на свете такие вещи, в которых эта твоя умная подруга не очень-то хорошо разбирается». Леди Бэйнс намеренно оставалась спокойной, как будто могла себе это позволить именно потому, что не сомневалась в своей правоте. «Решим эту проблему раз и навсегда», — сказала Энджел, отбросив в сторону салфетку и поднявшись из-за стола. «У меня где-то есть книга о насекомых, принадлежавшая Эсме». В библиотеке еще остались кое-какие произведения. В темном углу за стеклом шкафа имелось несколько полок с книгами. Когда Энджела открыла дверцы, оттуда пахнуло плесенью. «Уверена, я об этом где-то читала». «Ты не согласен со мной, Тео?» — спросила Нора, сильно занервничав, при мысли о том, что сейчас перед ней предстанут вещественные доказательства в виде печатного слова. «И к чему это приведет?» Она была вполне уверена, что права, но как только Энджел взяла книгу с полки, в душу ее закрались сомнения. Уж не подумала ли она о чем-то другом в этот момент? «Вот сейчас мы все и увидим», — спокойно заметила леди Бэйнс. Она плавным движением подняла руку и повернулась к Энджел. Листок бумаги, старое письмо — выскользнул из книги и, порхая, полетел на пол. Энджел нагнулась и подняла его. Очень уж широко распахнулась стеклянная дверка шкафа. Энджел закрыла ее и начала просматривать содержание листка. Тео взглянул на нее. Все присутствующие выжидательно смотрели. Нора прижала к столу кончики пальцев и беспокойно наклонилась вперед. Леди Бэйнс, медленно опуская руку, сменила спокойную и уверенную позу на неуверенную и настороженную.